Алекс Д. и Лана Мейер. Танцы на стеклах. Каждый из нас носит в себе и ад, и небо. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Пролог. Мелания. Паника. Мне не хватает воздуха. Вокруг тьма. Давление в груди словно выбивает кислород из моих легких, и вот я уже жадно пытаюсь вдохнуть, но не могу. Каждая попытка заканчивается кашлем, беспомощно давлюсь кляпом и мысленно прощаюсь с жизнью. Если похитители хотят денег, то я обречена. Боже, пусть конец не будет мучительным. Я боюсь боли. Слух разрезает монотонный звон и механический рев турбинного двигателя. Я мотаю головой, но по-прежнему ничего не вижу. Что-то скрывает мое лицо, я не могу скинуть это и лишь отчаянно продолжаю дергаться. Я в самолете? Теперь мне не просто страшно. Я в ужасе. Задыхаюсь еще сильнее, пытаясь побороть паническую атаку. Пот градом льется по спине, пока я пытаюсь освободиться от оков. Я словно каменею, пальцы онемели, связанные за спиной запястья вспыхивают болью от каждого резкого движения. Сознание отказывается воспринимать действительность. Этого не может быть. Сон. Страшный сон. Я все еще дома, в теплой постели, а не в самолете. Теперь я уверена, что это самолет в руках сумасшедших похитителей. Боже, да кому я нужна? Вытащи кляп, Амир, а то задохнется. Это тело нужно мне живым. Слышу знакомый до дрожи голос, и это становится последней, черт возьми, каплей. Нет, только не... Пока еще нужно. Полной грудью вдыхаю тяжелый и спёртый воздух. Кашляю, содрогаясь всем телом. Грудная клетка горит огнем от острой нехватки воздуха, голова идет кругом. Пытаюсь оценить ущерб, начинаю осознавать, что происходящее не сон, а самое жуткое из возможных реальностей. Я должна была понять. Хватит, Мел. Прекрати жалеть себя. Ты жива, и он не убьет тебя, хотя... Черт побери, он может сделать так, что я буду просить его, чтобы убил... Я знаю, что он может. По крайней мере, я не раздета. Хлопковая пижама прилипает к липкому телу. Смутно вспоминаю, как меня вытащили из кровати, не дав опомниться и до конца проснуться. Я не видела их лиц. Черт, я даже понять ничего не успела. Когда тот, кого он назвал Амир, вытаскивает изо рта кляп, я понимаю, почему ничего не видела и не могла дышать. Похититель вытащил кляп, но оставил мешок. Как в дешевом триллере, идиотизм. «Снимите с меня это!» — кричу хрипло, во рту пересохло. Мой голос звучит глухо, неестественно и жутко, в очередной раз доказывая реальность происходящего. Я сижу в самолете с мешком на голове, украденная из теплой постели по прихоти этого ублюдка. «Сними с меня это!» — повторяю я по слогам. «Ты действительно хочешь этого?» Отвечает надменный, снисходительный голос, пропитанный ласковыми, угрожающими нотками. Голос, от которого кровь в моих жилах стынет. Я не хочу реагировать на него. Все кончено. «Да, сними с меня эту вонючую гадость!» Мой голос словно надламывается и звучит, как писк беззащитной мышки. Мне самой противно от своей трусости и слабости. Его мягкий и вкрадчивый смех возвещает о том, что подонка лишь смешат мои попытки сопротивления. «Снимите!» Короткий, точный, властный приказ, и с меня срывают мешок и повязку для глаз, в которой я уснула. Я думала, что свет и зрение помогут справиться с удушьем, но как бы не так. Новая, более сильная волна паники вновь бросает меня в пот, и наши взгляды с подонком встречаются. Я чувствую себя такой беззащитной под прицелом его глаз в этой идиотской пижаме с мишками и гнездом спутанных волос на голове, в то время как он... восседает на шикарном кожаном кресле кремового цвета и явно ощущает себя королем и хозяином положения. Свет, бьющий в окно, подсвечивает его смуглую кожу. Бронзовый блеск на точёных скулах, выразительные и мужественные черты лица, дарующие ублюдку дьявольскую красоту, которую он не заслужил. Судорожно вспоминаю, как проводила губами по четкой линии его челюсти, и сама ужасаюсь подобной мысли. Я верила, что он человек, что ему, как и другим, свойственны раскаяние, не чужды совесть и нежность. Глупая. Мне хочется плакать, но он не дождется. Двухдневная щетина и легкая ухмылка обрамляют его губы, и с едва стучащим от страха сердцем я возвращаюсь к стальным глазам. Не раз замечала, что они меняли цвет и теперь были серебристого мерцающего оттенка. Выражение глаз пустое, словно гладь зеркала, непостижимая бездна. Нечитаемая настолько, что кажется, если смотреть долго, я смогу увидеть свое отражение, свое отчаяние, незавидную судьбу. На дне черных огромных зрачков таится темное удовлетворение и мой приговор, и жажда, жажда мести. Дергаюсь, но это не имеет смысла. Хочу закричать, но не успеваю, ублюдок подает голос. Не захотела по-хорошему, крошка, будет по-плохому. Будешь на цепи сидеть и мои пальцы лизать. И не только пальцы. Цедит он сквозь зубы, а потом кидает в меня прямоугольной плоской коробочкой из дорогого черного бархата. Я отшатываюсь, будто от удара. Он издевается. Что это? Подарок? Открой. Еще один короткий приказ. Надменный. Едва заметное движение головой кому-то за моей спиной. Высокий, смуглый, темноволосый мужчина с непроницаемым лицом возникает в поле моего зрения и медленно раскрывает передо мной футляр. На дне лежит инкрустированная драгоценными камнями платиновая маска с поднятыми к вискам разрезами для глаз, закрывающая лицо до самой линии губ. Она могла бы показаться произведением искусства, если бы я не знала, что это. Подобные украшения шейхи дарят своим женам и наложницам. Несчастные женщины носят ее вместе с абайей в 30-градусную жару, не смея поднять голову. И, судя по предыдущей реплике ублюдка, он предлагает мне вовсе не брак. И он не предлагает. Это приказ.